видишь, этот парень не греша в кармане. Какие нахуй Прада или шарф Армани? Провинция не знает, что такое мани. Сапсибовские с нами, они не знают Праду. Это 42-й регион, к ногам прикованы цепи, но мы идем за мечтой. Второгодники балбесы и пацаны без работы, но нам похуй, ведь мы здесь для того, чтобы делать хип-хоп. Лайфстайл, рок-н-ролл, обитаем где угодно, от новокузнецких подъездов до VIP-ложей, комфортных авто. Да, мы делаем деньги, но деньги не делают нас богаче. Скину на карту маме с папой и себе сдам не сдачу. А как все начиналось, вспомни, я покидаю дом и еду в незнакомый город. В сумке пара футболок, рваная кофта, уколы, иголки и старый глюкометр в кармане, перекати поле. Но в меня верит аудитория, значит, бро, я богаче любого. И каждый, кто смеялся, был куда подальше послан. Да, я буду главным клоуном, но их оставлю с носом. Время бежит, слишком мало часиков в сутках. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на скуку. Из нас не выпить, дурь, ведь только выпито, скурено в голове. Упади с кубова, миллион сделано, глупости ей не обдумано, но охуительно круто. Я же тоже ленивый ублюдок, и за это себя я люблю так. Ведь мы не стареем, братан, это круто. Лол кек, это наше блюдо. Видишь, этот парень не гроша в кармане. Я что-то не помню текст, иди ты нахуй. Видишь, это Ельдарка, это мой альбомчик. Делай, сделай громче, сделай, сделай громче. Я... Там, короче, было: видишь, этот парень не гроша в кармане. Гребаный талант, не слышал о нем ранее. Видишь, этот парень не гроша в кармане. Эй, ведь его богатство, рифмы и панчлайн. Йоу. Слишком много серьезных вещей вокруг. Слишком много неприятного дерьма окружает нас каждый день. И еще больше неприятной реакции на все это. Я предлагаю угорать над этим всем. Я называю это рок-н-ролл. Натяни улыбку пошире и заряжай пушки, чик-чик.